Глава 29. Фокус с единорогами стал понятен уже вскоре после ухода герцога. Пока Анита с Феней ужинали, решив, что насытый желудок они быстрее разберутся с проблемой, неожиданно прямо в воздухе появился огромный палево-рыжий кот. Зверюга успешно приземлилась посреди тарелок на все четыре лапы, подмигнула зеленым глазом, не успевшей отреагировать девушке, и, положив перед ней пахнущий выпечкой конверт, снова испарилась. Феня, ты сейчас это тоже видел?» — уточнила Анита. Маленькая голова куницы опасливо выглянула из-под стола. «Ушел. Говорю же, громадный. Страшный!» Чародейка, догадавшись наконец, что это был питомец Астры, или фамильяр, этот вопрос оставался открытым, кинулась распечатывать письмо. «Уважаемая Анита, приношу свои глубокие извинения. Если с пробной партии порошка возникнут какие-то проблемы, я ее непременно заменю. Произошел досадный случай. Я готовила магическую смесь для детского праздника и не сразу заметила, что бочонок с порошком стоял приоткрытым. Может так случиться?» Если знаешь, в чем причина проблемы, исправить ее всегда легче. Несколько уверенных пассов над банкой с краской и над печатным станком для большей надежности, и пыльца фей повсеместно была удалена. Так что газета вышла ровно в срок. Как это и бывает в день выхода номера, Анита спала допоздна. Потом крутилась с бухгалтерией, и когда к вечеру наконец рухнула на диван, то сообразила, что до начала бала, о котором ей должна подготовить заметку их внештатная сотрудница, осталось всего-то пара часов. На удачу Феня еще не успел никуда испариться. «Представляешь, какая это будет сенсация!» Потирая руки от восторга, взахлеб рассказывала Анита. «Мы впервые сможем осветить события такого масштаба. Наши читатели воочию увидят бал короля, иностранную принцессу, прочих важных особ. А если еще и Китти сделает, как обещала, заметку...» «А после выхода номера снова придут господа в черном и арестуют тебя по подозрению в шпионаже». «Ну что за ерунда, Феня? Там же не будет государственных секретов. Просто все увидят, кто был, с кем танцевал, что надевал. Возможно, чем угощали, если ты сумеешь прокрасться незамеченным к столам и не вызвать переполох, как в прошлый раз на сватовстве Несау». «Да мелочь какая. Я просто хотел попробовать расставленные сбоку стола канапе, пока все слушали жуткие завывания приглашенной актрисы. Где они ее вообще взяли? Таких надо нанимать для выведения мышей и тараканов. Эти вскрики выпей на ночном болоте, ни одна живая душа не переживет». «Однако целый зал пережил, а тебя чуть не поймали». «Еще бы. Мне же пришлось стать видимым, а этот пацан как заорет: крыса, крыса! Сам он крыса, причем жирная!» Обиженно закончил фамильяр. «Феня, не уводи разговор в сторону. Ты задание понял? Отправляйся. Мне еще нужно к новому номеру темы набросать». «И помечтать о своем шпике». И Феня, поднявшись на задние лапы, изобразил вихляющую женскую походку и вытянутые вперед трубочкой, как для поцелуя, губы. Анита засмеялась и шутливо замахнулась на питомца кухонным полотенцем. Тот, совершенно это проигнорировав, снова опустился на все конечности и серьезно спросил: «Надеюсь, разговор на тему, откуда берутся кутята, мне с тобой проводить не придется». Анита вспыхнула и сердито указала пальцем на дверь. Впрочем, последняя нужна была Фене, как кролику колбаса. Он просто моментально исчез с того места, где находился. Ну да. И о Йохане помечтать тоже. В конце концов, просто помечтать, она же право имеет. Чародейка налила себе в кружку горячий шоколад и пошла его пить в гостиную. В доме так редко использовали эту комнату, что Анита временами вообще забывала о ее существовании. А зря. Здесь было красиво и уютно. Только получив наследство, девушка многое в доме обустроила под себя. Поснимала бабушкины старомодные шторы, убрала садахские ковры. Как удачно, кстати, что она все это вместе с одеждой из шкафов вытащила в типографию. Думала, что будет время определиться, что и куда, но времени так и не появилось. А вот будь она организованнее, они бы с Йоханом сегодня так удачно не упали. Сейчас в гостиной было очень много воздуха, света и божественно удобный диван. Анита забралась на него с ногами и, делая маленькие глотки из кружки, принялась смаковать последний поцелуй. Даже сейчас от прокручиваемых воспоминаний по коже разбегались восхитительные мурашки. Нельзя сказать, что юная чародейка была такой уж неискушенной в вопросе общения полов. Да, она в Садаахе, между прочим, целых два раза целовалась с парнями.